Часть 11. Критическая. Мне снилось небо. Почему-то сегодня оно казалось совсем другим. Таким же восхитительно прекрасным и бескрайним, но в то же время близким и теплым. Оно льнуло к коже, гладило по спине и дышало успокоительно и ровно. Чудилось, у неба есть сердце, и я слышу его биение где-то совсем близко. У неба есть крылья, и они обнимают меня, даря веру в лучшее, осознание защищенности и принадлежности чему-то большему, чем просто я. У неба были голоса, и эти голоса назойливо ввинчивались в мозг. Я поморщилась и дернула плечом. «Катя, проснись, нам нужна твоя кровь!» «Отстаньте!» Теснее прижалась к большому и теплому небу рядом с собой. «Мне моя кровь тоже пригодится». Небо едва слышно заворчало, недовольное визгливым голосом. Я, мурлыкнув от нежности больших крыльев, благодарно погладила ладошкой рельефную грудь у щеки, глубоко вдыхая волнующий запах звездной глубины. «Ёпть!» — неизвестный зануда громко ругнулся над ухом, и я рывком села. «Что за непруха? Поспать толком не дают. Такой сон черту под хвост!» Плед сполз со спины и сразу стала зябко. Тряхнув головой, силой потерла лицо руками, пытаясь вернуться к реальности. Глаза открываться не желали ни в какую, и все вокруг тонуло в мерцающем тумане трепетного неба. «Каюк, приди в себя, ситуация очень серьезная!» Кто б сомневался. Вот теперь я узнала голос толстенького врача. «Тародину нужна твоя кровь, иначе...» «Ну, если капитану...» Я широко зевнула, с трудом разлепила веки и протянула руку начальству. «На, пей на здоровье!» Так и знала, что Тародин — вампир какой-то. Зря, что ли, у него зубы острые, да еще и с перископическим эффектом. «Если зубы выдвигаются, значит, это для чего-то нужно». «Ёпть, что за бред ты несешь?» — противно заверещал целитель. «У тебя уже брали кровь, какое пей?» «Может, ему так вкуснее?» Вяло огрызнулась, сползая обратно в горизонтальное положение. «Ну их нафиг, сами не знают, чего хотят. Пусть для начала определятся, а потом уже будет». «Ты мой хороший, мягкий, теплый», — поглаживая живую подушку, в полудреме простонала, уже почти проваливаясь в небо. Меня погладили по волосам и осторожно приподняли за плечи. «Катя?» Оказавшись над капитаном, я сонно таращила глаза на его лицо. Волосы упали спутанной занавесью, и кроме лица напротив, я при всем желании ничего другого не увидела бы. И слава богу, если честно. Тародин легко удерживал меня на весу чуть над собой и недоверчиво, но очень нежно улыбался. Умилительно так. Пальцы буквально зачесались от желания потрогать матовые чешуйки на скулах и висках. «Тебе не тяжело?» — спросила, зевнув. Конечно, нависала над капитаном только верхняя часть тела, в то время как попа и ноги лежали на диване, но ведь не кукла, сколько-то вешу. «Ничуть», — отозвался Тародин мягко. «А тебе?» «Лежать удобнее», призналась честно, «и все-таки чего ты меня на весу держишь? Из руки кровь невкусно пить? Из горла надо, да?» Снова зевнув, чуть повернула голову так, чтобы этот вампир болезный мог дотянуться, куда ему надо. Еще вчера побоялась бы, а сейчас, после того, как этот клыкастик с честью выдержал испытание слезоразливом и побывал моей жилеткой, защищал от обвинений команды, наверное, я просто научилась ему доверять». «Ну, куснет пару раз. Хуже не будет. Если он заразный, я уже болею. Раны промывала с порезанной ладонью и без перчаток. Ну, не подумала я в той суматохе о них. Теперь-то чего уж? Катя! Голос Тародина так забавно дрогнул, что я почти проснулась и глянула вниз. Ой, а у него глаза почему-то круглые-круглые стали. Зеленые, большие и с багрово-алой точкой зрачка. Ты серьезно? Я кровь не пью, конечно, но ты и вправду согласилась бы, чтоб я тебя укусил? Крови не жалко? Тебе не жалко, подмигнув, призналась. Чего не сделаешь для хорошего человека? Я не человек, как-то чересчур строго проинформировал мужчина, и глаза у него сделались вроде как грустные, но не совсем. Черт их инопланетян разберет. Я лагартианин, Катя. Очень мило, хмыкнула и, наклонившись, чмокнула расстроенного капитана в нос. Я человек, ты лагартианин, Дорнован тоже кто-то. Какая разница? Отпусти меня, а? И улыбнись уже, тебе идет. Такой родной делаешься, прям как папа мой. Тародин никак не отреагировал и только спустя пару секунд аккуратно уложил на диван и прикрыл пледом. Хорошо-то как. Вырубилась моментально. Видно, стрессы и кровопотери действовали на организм не лучшим образом. Вот ёпть, выдавил док убито. Наверное, больше полулитра крови в сутки для этой расы перебор. Сколько? Угрожающе прищурившись, протянул капитан. По договору 200 миллилитров два раза в месяц. Анализатор выдал. Это предельный объем, который без вреда для здоровья может потерять Катя. Она дала согласие. Хмуро буркнул целитель. С надрывом. Кэп, у нас другого выбора не было. 200 миллилитров сырья не хватило, чтобы вас вывести из... Капитан едва сдерживался. Очень хотелось зарычать от бессильной ярости и досады. Вот только будить девушку не хотелось. Лагартианин осторожно перехватил землянку и попытался переложить так, чтобы встать и устроить разнос безмозглым подчиненным, едва не угробившим его чудо. Подчиненные испуганно попятились, но Катя, протестующе засопела во сне, нахмурилась и крепко обняла свою инопланетную грелку за плечи, пристраивая голову на грудь лагартианина, и улыбнулась. Тародин в очередной раз замер, задыхаясь недоверчивым восторгом. Мягкие волосы щекотали подбородок. Казалось невозможным прервать неожиданно свалившееся с неба счастье, но, тяжело вздохнув, он все же сел, уложив голову Кати себе на колени. Тонкие руки мгновенно обвили его талию, и девушка удовлетворенно засопела, уткнувшись носом в живот окаменевшего лагартианина. «Почему не привлекли других землян?» Собравшись с мыслями, спросил капитан и погладил чудо по спутанным, чуть влажным после душа волосам. «У нас в стацкамерах есть и другие?» «Они в анабиозе», — ответил док и насупился. «Даже если позабыть о том, что вам больше всего подходит именно кровь этой девушки, времени не было. К тому же еще земляне на звездолете». Целитель вздрогнул, представив себе, как по кораблю разгуливает не одна, а три каюк-ёпть. И Дорна, и целителя от одной только мысли об этом одновременно прошиб холодный пот. Урак потеть не умел, поэтому рептилия просто мелко задрожала. При всех плюсах и открытиях, связанных с землянкой, утроить дозу неприятностей было бы слишком. Капля задумалась над перспективой. Если соотечественники ее источника жизни также волшебно эмоциональны, хотя пока рановато, нужно следить за тем, что есть здесь и сейчас, а там видно будет. Лишь Тародин ни о чем не думал. Смотрел на спящую девушку, гладил ее по волосам и едва ощущал самого себя. Усиленная трансформацией обоняния улавливала тонкий запах Кати. Пальцы осторожно перебирали мокрые пряди. А девушка доверчиво обнимала за талию, по сути, монстра, и безмятежно спала, почти уткнувшись лицом тому в живот. Как тут думать? Как вообще можно дышать, когда у тебя на коленях спит счастье? И все же... «Док, я запрещаю трогать ее до тех пор, пока она полностью не восстановится. Но, Кэп, мы уже решили...» «Это было до того, как я узнал о том, сколько крови вы взяли», — отрезал капитан и поднял на подчиненных наливающиеся багрянцем глаза. «Если не будете меня выводить из себя, я удержусь от трансформации». «Это невозможно!» Из коридора донесся гул приближающихся голосов. Что-то брякнуло, потом, судя по звуку, и вовсе брякнулось. Послышалась приглушенная басовитая ругань демона. «Айя, можно не висеть на мне и не лезть под ноги? Извини, я сейчас тебе помогу. Не надо!» От громогласного рыка Катя вздрогнула. Тарадин сжал зубы от злости, но завороженно замер, когда девушка открыла сонные глаза и, повернув голову, посмотрела на него снизу вверх. «Доброго утра!» — протянула она, улыбаясь. «А ты мне снился?» Я потянулась, чувствуя себя на удивление счастливой. Выспаться не дали, не покормили, а вот поди ж ты. Почему-то четкое осознание присутствия капитана, который не даст в обиду, придавало сил и оптимизма. Он и во сне не оставил. Шел рядом, держа мои пальцы в своей широкой ладони. «А ты мне снился», — сообщила и улыбнулась воспоминанию. Тарадин промолчал, но... «Приятно, когда на тебя так смотрят. Лежу и таю, как шоколадка на солнце. Кстати, о шоколаде». Желудок жалобно булькнул, напоминая о себе. «А мы кушать будем?» Капитан рассеянно кивнул, рядом ворчливо зашебуршился док. «Я захватил из медотека питательную смесь». От воспоминания о склизкой гадости, которой меня предполагалось потчевать, желудок притих. «А может, не надо?» — скривилась я, садясь и уставилась на подсунутую под нос миску зеленого киселя. «Что значит «не надо»?» В голосе целителя слышалось искреннее непонимание. «Ты голодна, а это самый оптимальный набор всех необходимых организму элементов». «Пусть оптимальный, но противный же», — заныла я, все же забирая пакость. Но сильно сопротивляться не осмелилась, врач все ж таки. «Полезный», — возразил доктор. «И противный», — не удержалась от шпильки и, сердито сопя, отхлебнула смеси. Передернула. «Не понимаю, чем ты недовольна? Это полезно!» Как умалишенный, по слогам выдал целитель. Посмотрев на врача, осознала, действительно не понимает. Уже открыла рот, чтобы объясниться, но тут прямо из пола, около моих ног, выросло гибкое щупальце и потянулось к миске. Пока мы пялились на неожиданное явление, оно ловко ухватило тарелку и утянуло ее в пол. «Это чего такое было?» Сглотнув, я уставилась на абсолютно целый ковер, выискивая следы щупальца, так кстати избавившего меня от экзекуции полезной и мерзкой пакостью. «Это тебя спросить надо, са...» Зло зашипел док, но осекся, когда крокодил ткнул его лапой в бок. «О чем ты?» Хмуро поинтересовался Тарадин и сердито прищурился. «При чем тут Катя?» Меня это тоже очень интересовало, но удлинившиеся когти капитана интересовали чуть-чуть больше. «Она контролирует корабль!» Отступая, выдал очередную бредовую идею врач и поежился. «Мы же говорили вам, Кэп, что ёпть опасно!» «Контролирую каплю?» Я чуть не подавилась обидой. «Бред какой-то! Каким образом? Тарадин, ты же не думаешь?» Начальство не думало. Оно потихоньку снова начинало дымиться. Вот только дыма мне тут не хватало. Плюнув на очередные идиотские обвинения, я развернулась. Обхватила уже очень клыкастое лицо ладонями и посмотрела в почти алые глаза напротив. Чешуйки, которые давно хотелось потрогать, оказались приятно шероховатыми и мягкими. «Тарадин, не злись, пожалуйста, я ничего не контролирую, честно!» «Знаю», — жутковато сипло отозвался мужчина спустя несколько секунд. «Это мой корабль, я бы заметил». Я слегка зависла и даже забыла, о чем говорила. Просто поймала себя на неприличном и неуместном желании прикоснуться к чешуйкам губами. Это пугало и завораживало одновременно. Куда меня несет? Я же... Он... Может, эта идиотская питательная смесь так повлияла? Или не смесь? Отодвинувшись, опустила руки и отвела взгляд. Было стыдно. И за сами мысли, и за звенящее ощущение в районе солнечного сплетения, и за зуд в кончиках пальцев и на губах. А еще хотелось плакать. Как отреагировал бы капитан инопланетного корабля, пойми он, о чем думаю. И так из-за меня столько проблем. Сотрудники, опять же, вечно недовольны, выдумывают черт знает что. А Тарадин возится со мной, успокаивает, терпит закидоны, еще и сидит тут, когда самому впору отлеживаться после приступа неизвестной болезни. В комнату вошли Лишук с Дваром и Айей. Девушка обиженно сопела, явно недовольная тем, что брат шепотом выговаривал ей на ухо, приобняв одной рукой за плечи. А мне даже подносы с едой были почти безразличны. Прикусив губу, я смотрела в пол и думала, какая я все-таки свинья. Эгоистка. Не одно, так другое. Лекарства мне невкусные, аборигены психованные. Радоваться бы, что могу ходить и молчать в тряпочку, а я... Одинокая слезинка горячей каплей скользнула по щеке. «Катя, я тебя обидел!» От искреннего участия и тревоги в голосе Тарадина стало еще хуже. «Испугал?» «Нет, что ты!» — замотала головой, не в силах посмотреть на мужчину. «Это нервное. Прости, если нужно, выпью любую смесь. Я и вправду не понимаю, что произошло». Хотела встать и помочь демону с расстановкой подносов, но едва приподнялась, диван взбрыкнул и загнулся, мягко толкнув под коленки. Пол одновременно с этим странно вздыбился, и, потеряв равновесие, я упала на Тарадина. Кажется, народ рядом возбужденно загомонил, но слов я не разобрала. Я такого не хотела. В смысле, хотела, но не планировала. Губы сами собой скользнули по его губам, когда падала. Сердце провалилось куда-то вниз, а я... Почему-то насущная отодвинулась далеко на задний план. Я потерялась в ошарашенном взгляде и бережных объятиях, подхвативших рук. Сглотнула, остро ощущая прикосновение и тепло больших ладоней, и всю себя, дрожащую и растерянную. Краем глаза заметила, как вокруг нас двоих вырастает светлая непрозрачная стена, отгораживая от команды. Капитан, словно нехотя, помог сесть на ставший совсем коротеньким диван. Эдакое кресло, широкое, мягкое, но только на двоих. «Это не я», — не без труда выдавила из себя, указывая на нежно-бирюзовую перегородку, кольцом опоясывающую несколько метров пространства вокруг нас. «Честно, не я». «И не я», — озадаченно и встревоженно отозвался Тарадин. Потом молча встал, приложил ладонь к стене и прикрыл глаза. «Не верит. Да и как тут поверить? Я бы точно засомневалась. Я чужая, психованная и вообще...» Слезы полились градом. Я вжалась в спинку дивана, подтянув к груди колени и обхватив их руками. «Почему все так?» Когда капитан обернулся, уже вовсю глотала соленые капли. «Катя!» Мужчина опустился на колени рядом со мной и мягко провел ладонью по мокрой щеке. «Это не я!» Всхлипнула, чувствуя себя еще более виноватой, чем прежде. «И вот ничего не делала, а ощущение, будто нарочно всем жизнь порчу. Я не хотела!» «Чего ты не хотела?» Ласково начал было и осекся, напрягшись. «Если ты о...» Посмотрел на мои губы, отвел взгляд и выдавил хрипло. «Я понимаю, это произошло случайно. Очень жаль, что тебя это так расстроило. Обещаю не напоминать, и, если тебе неприятно меня видеть, постараюсь не попадаться на глаза, как только смогу уйти». «Ничего себе выводы!» Изумление даже слезы вмиг высушило. «Это он о чем? С чего столько виноватого сожаления и трагизма в голосе? Неприятно видеть?» Словно думает... Мысли путались, слова застревали в горле, но смотреть, как бессильно опустились большие руки, было невыносимо. «Господи, как же это спросить-то? Сказать?» Покраснев до корней волос, наконец выдавила. «Мне приятно тебя видеть». Сглотнула, когда капитан, вздрогнув, впился недоверчивым взглядом в мое лицо. «Правда?» Почти беззвучно. Я только кивнула и отвела взгляд, спрятав лицо за коленками. «Стыдно-то как!» «Катя!» Хриплая, и виска легонько коснулись теплые пальцы. «А тебе?» Прошептала, не поднимая головы. «Тебе было неприятно, да?» «Вот», спросила-таки и сжалась в ожидании ответа. «Сама не знаю, чего боюсь, но боюсь. И еще провалиться сквозь землю хочется, да только земли нету». А он молчит. И рука на виске словно окаменела. «Ой, ну зачем я вообще это сказала? Почему не промолчала? Как теперь буду ему в глаза смотреть?» «Почему тебя это интересует?» В очень тихом голосе почудилось нечто напряженно-выжидательное. «Пожалуйста». «Господи, ну как ответить? Как вообще можно на такое ответить? Да никак, блин!» Подняла голову, собираясь с духом, и... обомлела от болезненно-жадной пристальности взгляда мужчины. Блестящие большие глаза светились недоверчивой надеждой. «Ух, а он ведь... он не...» Я... Руки сами собой потянулись к покрытым чешуйками скулам. Завороженная глубиной глаз и собственной реакцией, я качнулась вперед и прижалась губами к его губам. Прижалась и тут же отпрянула, снова пряча лицо за собственными коленками. «А если все не так поняла? Если...» Пару секунд капитан молчал, но мне почему-то чудилось в звенящей тишине изумление. Радостное? Да нет, наверное, сама себя обманываю, чтобы не так стыдно и... «Катя...» Очень осторожно и бережно чуть дрожащие ладони приподняли мое лицо. Капитан робко улыбнулся. «То есть ты не будешь против, если я тебя поцелую?» А я таращилась на него, как дура, вместо того, чтобы хоть что-то ответить. «Ой, мамочки, какой он красивый! Странный, но такой невероятный, как небо! Почему раньше не замечала?» Видно, капитану слов и не требовалось, хватило взгляда. Мужчина поднялся сам и поднял меня. Поставил на диван, придерживая одной рукой за талию. Вторая ладонь мягко легла на затылок. Тарадин пару секунд ожидал возражений. А вот фигу, чего нет, того нет. Когда он медленно склонился, я только дыхание задержала, чувствуя, как замерло где-то в левой пятке сердце. Склоняться было недалеко, потому что меня-то капитан на диван поставил. При значительной разнице в росте теперь мы как раз оказались на одном уровне. А еще... Когда меня накрыло осторожным, нежным и пронзительно бережным поцелуем, сомнения, мысли и страхи куда-то подевались. Корабль, диван, стены, да и вообще все растаяло. Остались только бесконечная нежность губ и надежная уверенность мужских рук. Ноги ослабели, и я качнулась к Тарадину, обнимая его за шею. Как оказалось у Тарадина за спиной, не поняла. Почему вокруг вонючий дымоган, щиплющий глаза тем более? Тупо стояла, хлопала ресницами и пыталась сообразить, где я, кто я и что вообще происходит. «Кэп, вы живы? Каюк вас не съела, она...» Тряхнув головой, я развернулась и выглянула из-за плеча капитана. Перегородка обзавелась огромной дырой, за которой стоял Дорн с веником наперевес. С тихим шипением бирюзовая, частично оплавленная стена ушла в пол, явив взгляду экипаж капли в полном составе. Когда ёпть в наглую отгородила капитана и себя стеной, доказав тем самым обоснованность обвинений и опровергнув непричастность к захвату управления кораблем, команда остолбенела. Без капитана капля станет неконтролируемой. Тогда только каюк. «Дорн, за дезинтегратором! Быстро!» — рявкнул док. Штурмовик попытался возразить, что это его вотчина, но помешала повисшая на руке Айя. «Мы трупы!» — взвыла девушка и повисла у него на шее. «Двар, не оставляй меня! Если нам осталось немного, мы должны быть вместе!» «Отстань от него!» Лешук попытался оттащить сестренку от полузадушенно хрипящего демона. «Пусти же!» Лагартиане отличаются немалой силой, а уж в стрессовых ситуациях и вовсе. По крайней мере, согнуть прут из самого прочного сплава голыми руками представителям этой расы не так, чтобы очень сложно. «Айя, ты его задушишь! Успокойся! У тебя же приступ будет!» «Какой приступ? Мы все умрем! Дварушка!» От булькающего демона рыжую оттаскивали уже трое — Лишук, Урак и Док. Штурмовик медленно синел, но применить силу против ополоумевшей девушки не решался. Свернуть шею легко, а как высвободиться из цепких ручек, не причинив вреда? Когда совместными усилиями Двару предоставили свободу, прижав брыкающуюся и вопящую Айю к дивану и спеленав пледом, демон уже отдыхал в глубоком обмороке. Без кислорода долго ни один рогатый не протянет. Док унесся в медотсек, надеясь, что на этот раз каюк не станет мешать добраться до шкафа с лекарствами. Не стало. Видно, сильно была занята капитаном. Что же она там с ним делает? Последнее, что удалось увидеть, как землянка кинулась на Кэпа. Ох, лишь бы Дорн успел. Вернувшись в каюту, где Лишук с Урагом с трудом удерживали впавшую в неистовство лагартианку, целитель едва ли не с разбега вколол той дозу снотворного и только после этого, уже засыпающий, еще и порцию синтетической сыворотки. Не хватало еще и ей перешагнуть третий порог болезни. Будто одного капитана мало. «А что происходит?» Вопрос вытирающего пот со лба Лишуга оборвал дикий вопль, влетевшего в комнату Дорна протяжно и высоко орущего. «Ю-у-у!» Вопль потонул в шипении, оплавленной выстрелом из дезинтегратора стены и едком черном дыме. «Кэп, вы живы?» Черный дым смешался с алой дымкой. Глухое рычание превращающегося в монстра Тарадина не тронуло только двоих, Айю и Двара. Остальные попятились, сознавая, что рыжая была в чем-то права. Жить осталось совсем немного. Пару секунд, не больше. «Ну вот, опять надымили!» Недовольно поморщилась ёпть, выступая из-за спины капитана и разгоняя чад ладошкой. «Мы завтракать будем или как?» И, взяв лагартианина за руку, потянула к дивану. Тот вздрогнул, посмотрел на заинтересованно разглядывающую содержимое подносов девушку и улыбнулся. Алое свечение глаз сменилось глубокой зеленью. Мягко освободив руку, капитан шагнул к стене, приложил к ней ладонь. Дым рассеялся, втянувшись в пол. Тем же путем исчез и дезинтегратор, выпавший у Дорна. Широко улыбаясь, Тарадин вернулся к столу и бережно усадил землянку на единственный короткий изо всех диван. «Сейчас», — произнес мужчина и принялся накладывать на тарелку рагу из алоши и мяса. Через минуту каюк-ёпть за обе щеки уплетала горячее, запивая соком. «Катя, мы выйдем на минутку, если ты не против?» «Конечно, если так надо», — кивнула девушка и покосилась на все еще лежащего на полу демона. «Двара на диван переложите, а то простынет еще. Он спит?» «Не совсем», — начал было Урак, но не договорил. «Спит», — с нажимом проговорил Тарадин, вперев в целителя многозначительный взгляд. Док сглотнул, но кивнул и споро одарил демона дозой снотворного. Хуже уже все равно некуда, а спорить с лагартианином в таком состоянии — это даже не глупость, самоубийство. Рогатого волоком подтащили к свободному дивану. Пока Лишук с Дорном укладывали пострадавшего по вине рыжей штурмовика, психолог с медиком отошли, опасливо косясь на отставившую тарелку ёпть. «Невкусно?» — участливо спросил Тарадин. «Вкусно?» — протянула та, но к еде не вернулась. «Очень». Землянка встала, смущенно ковырнула ногой край ковра и глянула из-под лобья на капитана. Тот шагнул к девушке. «Все хорошо или...» «Все замечательно», — торопливо отозвалась Ёпть. «Просто...» «Что?» — встревоженная. Урак с доком переглянулись, расслышав искреннее беспокойство в голосе начальника. «Тебе бы поесть!» — еще больше смутилась Каюк. «Обязательно поем», — расплылся в недоверчивой улыбке Кэп. «Это важно?» «Ну, конечно, ты же только что из лазарета, а все со мной возишься. Может, пусть Лешук останется и...» Девушка кивнула на озадаченных диалогом членов экипажа. «Потом сам Двара и Айю заберет, а ты пойдешь к себе и выспишься как следует». Улыбка сползла с лица Тарадина, но Ёпть этого не видела, пристально рассматривая пушистый носок. Лицо девушки медленно розовело. «Как скажешь», — ответил Лагартианин, стараясь говорить спокойно. «Отдыхай». И, развернувшись, вышел из комнаты. Остальные последовали за ним, оставив землянку в компании спящих. Катя опустилась на диван и подвинула к себе тарелку. Желудок одобряюще булькнул. В отличие от склизкой смеси, рагу было горячим, вкусным и сытным, а, судя по ощущениям, еще и полезным.